бунтуют. Но поверь, государь, у них больше упрямства, нежели веры в свою правду. Иван Васильевич словно того только и ждал. Он подошел к Макарию, склонился над его ухом, обдав горячим дыханием старца, спросил. — Не они ли отравили Анастасию? Митрополит вздохнул. — Не ведаю, государь. Наступило продолжительное молчание. Царь, отвернувшись к окну, тяжело дышал. После ухода Макария из царских покоев Иван Васильевич, убрав гусли и написанную им бумагу, сел в кресло и глубоко задумался. Воссиан, Максим Грек, Макарий и многие другие учителя и философы любят разглагольствовать о свойствах благоверного царя. Максим Грек, муж мудрый, бывалый, пришелец из заморских краев, говорил, чтобы цари великую правдою и страхом Божиим, верою и любовью полагали на небесах сокровища неистощимые милостыни, кротости и благости к подвластным. Неразумные мудрецы! Лицо Ивана Васильевича стало хмурым, суровым. Не они ли во всех писаниях укоряют вельмож и монахов в любостяжании, насилиях и многих неправдах? Разве не Максим Грек обвинял монахов в губительном лихоимстве и в том, что бичи их истязуют монастырских крестьян? Но кто же тому препятствует, коли царь будет великою правдою и страхом Божиим, верою и любовью полагать на небесах сокровища неистощимые милостыни, кротости и благости к подвластным? И не больше ли царь сотворит благо для людей, коли в строгости и немилосердном гневе станет искоренять неправду, коли огонь, меч и вериги в царских руках послужат к укреплению страха перед царем и Богом? Кротость и благость к подвластным? Не это ли изгубило великого Константина в Царьграде? Изо дня в день прославляли подданные его величие, мудрость, благость и кротость. А Византию не смогли защитить. Сдали ее неверным, показали трусость, слабость на полях сражений. Внушив своему владыке, что он должен быть кроток, добр, причислив его к лику святых, они расслабили, обезоружили царскую власть и стали беспастушным, лишенным воинской отваги и стойкости, стадом. Не этого ли хотят от него царя всея Руси греческие и отечественные мудрецы? Нет, не быть по-ихнему. Клянусь тебе, Анастасия, расплачусь за тебя с врагами. Пускай мудрствуют отцы церкви, ведут споры на Вселенском соборе, раздирая писания святых апостолов в угоду той или иной церковной партии, пускай цепляются за буквы древних рукописаний, но не мешают царю поступать так, как того он хочет. Сияние и тепло святительского поучения не должно обессиливать железного меча земного властелина. Царская воля должна быть превыше власти священноначальников. Святая кротость пускай украшает священнослужителей, а не царей. Может ли внук и сын великих князей Ивана III и Василия III, не дойдя до вершины единодержавного могущества, над созданием коего трудились они, остановиться на полдороги и предаться кротким размышлениям о небесной благости, о безмятежном райском покое? Это нужно врагам царства, а не друзьям его. Нет, этого никогда не будет. Меч карающий, железный меч мщения и смерти — царь будет еще крепче держать в своей руке. Глава десятая. В густой зелени ясеней, кленов и дубов на берегу величественного Рейна приютился маленький чистенький городок Шпеер, кучка выглядывающих из зелени старинных крохотных домиков с черепичными крышами, с белыми остроконечными башенками. Самое большое, красивейшее здание — собор, свидетельствует о мире, вековом уюте и погруженности в молитвенное раздумье. Этот собор — святыня, чтимая всей Германией. Здесь ставка протестантского епископства Рейнских земель. Под сенью этого именно собора нашли себе тихое пристанище, почившие в Бозе многие немецкие владыки, начиная с императора Конрада II и кончая семьей Фридриха Барбароссы. Но было бы непростительной ошибкой довериться первому впечатлению мира, тишины и нерушимого покоя, которым веяло от городка Шпеера. Многих ужаснейших кровопролитий и споров между католиками и протестантами был он безмолвным свидетелем. Не раз враждующие партии пытались сжечь его и разрушить до основания, не щадя и своего прекрасного собора. Шпеер — место постоянных всегерманских съездов и всяких иных сборищ, где сталкивались в отчаянных схватках государственные и церковные партии. Немногие другие немецкие города могли бы в этом поспорить со Шпеером. Здесь и открылся 11 октября 1560 года всегерманский Депутационстаг. Тут были и представители императора, граф Карл фон Гогенсолерн, Цезиум и Шобер, и посланники 6 курфюрстов, епископов Мюнстерского, Оснабрюкского и Падерборнского, герцогов Померанского и Брауншвейгского, аббата Верденского, графа Нассауского и городов Любека и Гослера. На имя Депутационстага поступили письменные заявления от многих владетельных особ Германии, не приславших своих представителей. В числе таких были Иоанн Альбрехт Мекленбургский, Генрих-младший Брауншвейгский и Люнебургский, Иоанн Фридрих Саксонский, архиепископ Рижский и другие. Сюда же явился и Ганс Шлитте. Его призвали как человека, бывавшего в Москве и хорошо знающего повадки царя. Этот купец, которого мытарство прославили на всю Европу, которого одни считали шпионом Москвы, другие, наоборот, шпионом Германии, был невзрачного вида пожилой серьезный человек, худой, болезненный на взгляд, плохо одетый. Он скромно приютился в углу, на самом конце громадного в форме полукруга стола, стараясь быть незаметным. Громадный мрачный купол с узкими готическими окнами, застекленными желтыми, синими, красными стеклышками, почерневшие от времени, в разных инкрустациях, пропитанных пылью стены, желтовато-синий полумрак — все это придавало собранию курфюрстов, герцогов и епископов какой-то таинственный, сказочный вид. На дворе был день, правда, день пасмурный, осенний. Свечи в массивных бронзовых подсвечниках — тускло освещали коричневую суконную поверхность стола. Председательствовавший на Депутационстаге уполномоченный немецкого императора граф Карл фон Гогенсолерн, пожилой статный мужчина, сказал, что император созвал представителей князей в Шпеер с тем, чтобы совместно обсудить, как помочь ливонцам. Предметом обсуждения данного собрания высокородных господ будут также заявления некоторых правителей соседних с Московией государств о быстром усилении Москвы и ее воинской мощи и о происходящей от сего опасности всем имперским землям великого императора и его вассальным королевствам и княжествам. Прежде всего депутаты князья